Опять же, в стационаре у нас есть возможность оперативно отреагировать, если вдруг опять ваша матушка коллапс нам выдать вздумает». Он широко улыбается, будто его вдруг ужасно радует перспектива коллапса, и встает, поправляя растрепавшийся халат. «Ну хорошо, что я вас застал. Пятница, смена моя заканчивается, потом выходные. Хотела лично побеседовать. Если будут какие-то вопросы, передайте мне через Лидию Матвеевну. Не буду больше задерживать. Вот-вот ужин, вы наверняка хотите успеть с мамой пообщаться. Кстати, она отличная у вас, боец. Всего доброго». И он снова садится и погружается в бумаги. А мне не остается ничего другого, как встать и выйти. В коридоре я машинально возвращаюсь к 484-й. Поразительное число. Квадрат числа палиндрома, и даже в троичной системе счисления все еще палиндром. Палиндром, палиндром, загорелся кошкин дом. Самый длинный палиндром в мире — Саипуа Киви Каупиас, продавец мыльного камня. Шило на мыло. Алым ан олиш. Нет, так это не работает. На то, чтобы повернуть ручку и войти в палату, совсем не осталось сил. И должна ли я постучать? Одна ли бабушка в палате? Или войти без стука? Вдруг там спят? Вдруг мой стук их разбудит? Я прислоняюсь к стене и некоторое время обдумываю ситуацию. Уборка моя не пригодилась. Бабушку мы сегодня не заберем. Только к старому Новому году. Раньше меня от сочетания этих слов мгновенно передергивало, а теперь даже нравится его парадокс. «Вы, наверное, дочь». «Ольга». Знакомые звуки, потерявшие свой смысл на много лет. Как это вообще понимать? Из палаты выходит женщина в белом халате, в руках у нее стойка с пустой капельницей. «Вы сюда? К Лидии Матвеевне?» спрашивает она и придерживает для меня дверь. Хорошо, что стучать не понадобилось. Я вхожу и вношу в сумрак палаты яркий желтый свет коридора. Кровати две, но вторая, та, что ближе к двери, заправлена без белья, так что сразу понятно, что соседки у бабушки нет. Бабушка лежит, отвернувшись к окну. «Бабушка», — тихо говорю я. «Бабушка». Она поворачивается, с трудом садится, оправляя рукав ночной рубашки, смотрит на меня мутноватым взглядом. «Лиза? Что с лицом? Поди сюда, сядь!» Она хлопает по краю кровати. Как она разглядела мое лицо в таком мраке? Я иду к ее кровати, сажусь на краешек. Здесь очень жарко. По позвоночнику щекотно ползет капля пота. Нужно было снять куртку. Она вглядывается в мое лицо, молчит. «Тебя сегодня не выпишут». Тихо говорю я ей. «Знаю», — она тяжело вздыхает. «Что у тебя с телефоном? Я только Матвею Борисовичу смогла дозвониться. Он сказал, милиция тебя больше не ищет, а остальное ты сама объяснишь». «Да нечего объяснять», — говорю я. «Как объяснить все, что случилось?» «Пока тебя искали, я больше всего волновалась, что ты без таблеток. Ты же у меня совсем неуправляемая без них». Бабушка дергает за шнурок у изголовья, и позади ее подушек, шипя, зажигается длинная лампа. «И хорошо, что неуправляемая. Приятно, когда никто не управляет». Бабушка приближает свое лицо к моему. «Все-таки никак не могу понять, что с лицом. Ты намазалась, что ли, чем-то?» «Намазалась. Мороз. Очень сушит», — вру я. «Намазалась твоим кремом». «Вот ты, дуремень», — беззлобно говорит бабушка. «Это ж не от мороза, это ж тональный. И 1000 лет ему в обед, все лицо в комках. Придешь домой, умойся как следует». Я киваю. За это время я совсем отвыкла быть внучкой. «Вернула таблетки-то. Схему помнишь? Нормально все?» «Нормально», — отвечаю я. Сил врать больше нет. Таблетки выбросила. Все сама теперь. «Да как ты сама-то? Что ты такое говоришь?» Бабушкино лицо темнеет, это очень страшно. «Не волнуйся, пожалуйста», — поспешно говорю я. «Все хорошо, правда». «Ох, помру я с тобой», — грозится она, но тень уходит с лица. «Пока хорошо, вижу, да. Отвечаешь вроде бойко, не отворачиваешься. А вдруг резко хуже станет? Что будем делать?» «Станет хуже, всегда есть врач. Телефон у тебя записан. Но нужно, чтобы кто-то следил. Так что ты уж поправляйся скорее, выписывайся, а то мало ли что. Источник вранья то ли небольшая цистерна, то ли аккумуляторная батарейка. Стоит соврать или покривить душой, и батарейка пустеет. Но чем чаще ее опустошать, тем быстрее она наполняется снова. Ну, если все хорошо, тогда...» Бабушка оттягивает рукав, подносит к глазам часы. «Что-то видеть стало плоховато. Даже в очках не разгляжу». «Ух ты, батюшки! Совсем времени-то не осталось!» «Слушай внимательно, Лизок, не перебивай. Мать твоя объявилась. Сейчас придет сюда. Ходит и ходит. Каждый день тут, как на работу. Давай ты сейчас уйдешь. Тем более, если у тебя все нормально. Еще не хватало нам срыва, а, Лизок? Понимаешь меня?» «Она прийти сегодня в 6 собиралась. Сейчас без 7. Вставай и иди домой. Не нужно вам видеться». «Почему?» «Почему?» Бабушкин тон неприятно густеет. «А я скажу тебе, почему. Ты уже большая девочка. Я костьми лягу, чтобы она к тебе больше не подошла. Она убийца. Зечка. В тюрьме сидела. А когда вышла, я ей сразу сказала: пути назад нет. Рядом с тобой ей не место. Столько лет...» Бабушка вдруг закашливается, слепо шарит по покрывалу, выуживает откуда-то платочек, сплевывает туда. «Доктор велит больше ходить, а я с кровати едва встать могу», — вдруг жалобно говорит она. «Так, ну ты меня поняла? Давай, иди домой, Лизок. Если хочешь, приходи завтра, но лучше утром, чтобы с ней не встретиться. Она чаще по вечерам бывает». «Чего сидишь-то?» — вдруг хмурится она. «Иди давай». «Эх, зря ты без таблеток. На таблетках-то получше слушалась». «Я не знаю, что сказать. Я настолько ей доверяла, что даже не пыталась раньше подвергать ее слова анализу. А теперь...» Бабушка пихает меня в бок, приходится встать, и тут щелкает ручка, и вслед за ней выключатель. Палату заливает яркий свет, заполняет забытый голос. «Ну чего ты опять в темноте-то сидишь? Сколько раз я тебе говорила?» Я оборачиваюсь и вижу маму. Она стала гораздо ниже ростом, но все такая же худая. Она снимает шапочку, закрывает ею лицо, и я вижу ее макушку. Цвет ее волос тоже сильно изменился. А вот голос — ни чуточки. Интересный эксперимент. Сколько тысяч человек потребовалось бы собрать, чтобы среди их голосов я не смогла узнать мамин. Мама выныривает из шапки, будто поднимается с огромной глубины. Дышит глубоко и часто, лицо залито водой. «Где ты была?» — стараясь, чтобы голос звучал безучастно, кричу я. «Где ты была?» Мама опускается на бесхозную кровать. «В тюрьме», — просто отвечает она, будто говорит о том, как вышла на минуточку в магазин. А потом я и запретила к тебе приближаться», — сердито говорит бабушка. «И ты согласилась? Я правда не понимаю. Как давно ты...» «Вышла», — подсказывает она. 12 лет, 3 месяца и 9 дней. За 8 дней до моего 20-летия. Я уже не была ребенком. Я думала, ты умерла. Но где тогда могила? Должна была быть могила. Только потом догадалась, что ты меня бросила. Бросила, потому что я... «Прости», — шепчет мама. «Нечего тут сопли в сахаре разводить», — бабушкин голос крепнет. «Устроили Санта-Барбару. Лиза, немедленно умойся и отправляйся домой. Ольга, ты принесла, что я просила?» «Нет», — говорю я, — «никуда я не пойду». «Стирать белье, не разобрав по цветам и типам ткани? С утра надеть вчерашнее? По 3 дня не мыться? Отказаться от лекарств?» Никакой это был не бунт. Бунт начинается только сейчас. «Посмотри, что ты натворила, Ольга!» Бабушка опускается на подушке. «Не успела появиться, и девчонка пошла в разнос. Лиза, слушай меня внимательно. По сути, твоя мать я. Я тебя вырастила. С ней у тебя давно нет ничего общего». Она не успевает договорить. Я перебиваю. «Бунтовать? Так по полной. У нас с мамой больше общего, чем ты можешь представить. Например, я тоже недавно кое-кого убила. А другого не убила, хотя он заслуживал. И жалею теперь». Бабушкины глаза расширяются, голова ползет к плечу. «Ты чего вообще несешь, Лиза?» Я молчу, смотрю прямо ей в глаза. Годы тренировок. Сколько угодно могу смотреть. «Что же это получается? Все мои усилия прахом пошли? Сколько возилась с тобой и все впустую?» «Ну да, а чего я хотела?» «Правильно говорят. Кровь не водится. Еще когда за тобой милицию прислали, а ты от них сбежала, еще тогда я сообразила, что ты по материным стопам пошла».